Глава 12. Я дошел до дома ректора, осмотрелся и поднялся на крыльцо. Фантом показал, что один из телохранителей спит, а второй сидит за столом на кухне и рассматривает красочный журнал. Наверняка они по очереди дежурят. Я не хотел вредить парням, но они всегда сопровождали ректора, поэтому не было никакой возможности избежать стычки с ними. Сам Ростислав Богданович полулежал на диване в роскошной гостиной и медленно пил из стакана янтарного цвета жидкость. Я задумался, не зная, как поступить — врываться в дом или вежливо постучать. В это время ко мне приблизился отшельник. Хотя напротив дома стоял уличный фонарь, он все равно находился в тени, будто и был тенью. От него пахло влажным лесом и еще чем-то приторно-сладким. Мне захотелось отойти от него, но я сдержался. Отшельник взмахнул рукой, и дверь с тихим щелчком открылась. — Не знал, что ты так умеешь, — прошептал я, вглядываясь вглубь дома. — А как, по-твоему, я прихожу к тебе? К тому же ты должен был уже уяснить, что мои возможности безграничны, — прошелестел голос. Вдруг мне в голову пришла неприятная мысль, поэтому вместо того, чтобы зайти в дом, я повернулся к нему и спросил: — Зачем тебе жить на земле? Что ты хочешь? — Разнообразие. Хочется чего-то нового. Устал сотни лет жить в нашем с тобой мире. Хочу ощутить вкус жизни в новом теле, — ответил он. Мне показалось, что отшельник был искренним. Во всяком случае, я знал, что он никогда никому не чинил вреда. Я кивнул и почти бесшумно зашел в дом. Фантом показал мне, что парень, сидящий на кухне, что-то услышал и насторожился. Ну что ж, придется сначала разобраться с ним. Натянув на голову маску Никиты, я за считанные секунды добрался до кухни и вбежал в нее раньше, чем телохранитель поднялся из-за стола. Увидев меня, он напрягся и полез в кобуру за пистолетом. Однако я уже подготовил браслеты, один из которых сорвался с моей руки и ринулся к нему. Парень отшатнулся, не зная, что ожидать от этих тонких огненных обручей, которые перекинулись на него и плотно сжали. Я подошел и, не говоря ни слова, засунул ему в рот кухонное полотенце. Прежде чем идти к ректору, я с помощью фантома посмотрел на второго телохранителя, который спал в комнате для прислуги и ни о чем не догадывался. «Отлично!» Между тем Ростислав Богданович допил из стакана, поднялся с дивана и снова подошел к столику, на котором стояла различная выпивка. «Вредно столько пить, тем более в вашем возрасте», — проговорил я, отправив в него браслеты, и закрыл за собой стеклянные двери гостиной. Браслет прижал руки ректора к его телу, отчего тот выронил стакан на пол. Тот с глухим звуком упал на ковер с толстым ворсом. «Ты кто такой?» — испуганно выдавил Ростислав Богданович, бросив попытки освободиться из крепких объятий. Не говоря ни слова, я стянул маску, прошел к центру гостиной и плавно опустился в кресло. «Родионов!» — воскликнул мужчина. «Ты что удумал? А ну отпусти меня, сволочь! Я тебя не только из академии выкину, но и на каторгу сошлю!» «Вот об этом мы сейчас и поговорим», — спокойным голосом ответил я и, взмахнув рукой, отправил браслет вместе с пленником на диван. «Что ты хочешь от меня? Чего тебе надо? Помогите! Где эти олухи? Я сформировал арбалет и прицелился ему в голову. Ростислав Богданович тут же закрылся призрачной броней. «Ты меня не достанешь, ублюдок! Не знаю, что ты задумал, но ты поплатишься. Ох, как сильно попла...» Прицелившись, я выстрелил ему в ногу, но так, чтобы не повредить кость. Болт пролетел насквозь, вонзился в пол и пропал. Я был намного сильнее ректора, поэтому болт легко прошел сквозь броню. Ректор закричал и с широко раскрытыми глазами уставился на рану, из которой потекла кровь на толстый ковер. Прежде чем он снова откроет рот и начнет орать, я предупредил. «Еще один звук, и точно такую же дырку я сделаю во второй ноге». Мужчина, который уже открыл рот, чтобы продолжать посыпать меня проклятиями и угрозами, с силой захлопнул его обратно, клацнув зубами. «А теперь ты расскажешь мне все на чистоту. С самого начала. Ясно?» «Что рассказать?» — плаксивым голосом спросил он, глядя на то, как под его ногой расплывается пятно крови. «Начни с Горина», — подсказал я. Он затравленно посмотрел на меня и еле слышно спросил. «Откуда ты знаешь?» Я не стал отвечать, а вновь сформировал арбалет и наставил на него. «Хорошо, хорошо, я все скажу!» — запаниковал он. Я пристально уставился на него, но арбалет не убирал. «Паша Горин обещал мне кое-что из сокровищницы его предка». «Что именно?» «Артефакт, с помощью которого можно поменяться телами». «Телами?» — задумался я, а потом рассмеялся. «Женщиной захотели стать?» «Нет», — угрюмо ответил он. «Дай-ка отгадаю. Неужели императором?» Ректор ничего не ответил, но по его взгляду я понял, что не ошибся. «Горин-младший хотел занять трон, поэтому ничего бы у вас не вышло», — усмехнулся я. «Женя?» — удивленно воскликнул он. «Да, он мне сам признался». «Не может быть! Я не верю!» — взвизгнул ректор и мотнул головой. «Я даже переубеждать вас не буду», — махнул я рукой. «Лучше расскажите, почему вы до сих пор мне житья не даете? Ведь Гориных уже нет. Все наследство перейдет государству». «А вот и нет. Я видел завещание. В нем не указано, что наследство могут получить только Горины. Любой может заявить права на артефакты, потому что единственное условие — чтобы прекратить существование рода Родионовых». «А ты что, до сих пор ничего не понял?» — криво усмехнулся ректор. «Это моя помощница отправила гильдию победителей в разлом среднего уровня. Я очень надеялся на то, что там тебя убьют. Это я с помощью своей помощницы пронес в твою комнату тварь из разлома. Сейчас я тебя убью, а потом возьмусь за сестру с дедом». В это время сзади послышался щелчок. Я обернулся и увидел второго телохранителя, который держал меня на мушке. «Только шевельнись, и он тебя прикончит», — насмешливо сказал ректор. «Ты забрался в мой дом, прострелил ногу и угрожал расправой. Мне даже не надо ничего придумывать, когда вызову полицию на твой труп». Я понимал, что не успею сформировать арбалет, который уже убрал, и выстрелить в парня. Но со мной все еще был третий браслет. Пока я думал, как лучше поступить, телохранитель вдруг охнул и повалился на пол. Рядом с ним появилась черная колышущаяся фигура. Ростислав Богданович в ужасе замер, глядя на то, как вместе со странным существом в гостиной наступила полутьма. — Это он? — спросил отшельник. — Да, можешь забирать. Правда, я прострелил ему ногу, но постарался сохранить кость. «О чем вы говорите? Кто это такой, Родионов? Ты что задумал?» — закричал ректор и буквально вжался в диван, не сводя взгляда с отшельника, который медленно поплыл к нему, не касаясь пола. «Вы же хотели поменяться телами?» — развел я руками. «Нет! Помогите!» Отшельник приблизился к нему, поднял руку и провел над ректором, не прикасаясь к нему. Ростислав Богданович тут же заткнулся, а рана на его ноге затянулась. «Хорошее тело. Правда, я рассчитывал на более молодое, но это тоже хорошее». «Что ты намерен делать, когда поселишься в его теле?» — уточнил я, подошел и встал напротив ректора, который застыл и даже не моргал. «Путешествовать. Я хочу своими глазами увидеть этот мир и ощутить все прелести плотской жизни». Он наклонился и положил руку, окутанную черным туманом, на лоб Ростислава Богдановича. Послышался продолжительный выдох со свистом, и отшельник пропал. В то же мгновение ректор глубоко вздохнул, пару раз моргнул и повернул ко мне голову. — Убери браслет, ты делаешь мне больно. Голос был точь-в-точь, как у Ростислава Богдановича, но слышались шелестящие нотки. — Конечно. Отшельник встал, прошелся, осмотрел розовое пятно на ноге, которое до этого было сквозной раной, посмотрел на руки, провел по лицу и улыбнулся. «Я уже забыл, как это здорово — чувствовать свое тело, дышать и моргать». «Рад, что оно вам понравилось», — кивнул я и направился к выходу. Уже у самой двери гостиной вспомнил про Фаника. «У меня забрали моего зверька. Сможете помочь его вернуть?» «Забирай, он здесь, за этой стеной». Отшельник отвлекся от ощупывания своего нового тела и ткнул пальцем в стену, над которой висели картины в позолоченных рамах. Я вышел из комнаты и увидел следующую дверь. За ней оказалась гардеробная. В дальнем углу, в клетке, сидел Фаник и тихонько напевал одну из своих песен. Фантом мне не показал его только потому, что я даже не подозревал, что зверек может быть здесь. «Привет, дружок!» Я вытащил его из клетки и посадил на плечо. Фаник радостно замурлыкал и ущипнул меня за мочку уха. Забрав браслет, который стягивал первого телохранителя на кухне, я вышел на улицу. Думаю, отшельник как-нибудь объяснится с ними. На следующее утро мы с Фаником плотно позавтракали, и я поспешил в академию. Вчера я просто срезал призрачным мечом замок и зашел в дом, в котором имел полное право проживать, ведь заплатил за месяц вперед. Первым делом я направился в приемную ректора. Два телохранителя, как ни в чем не бывало, сидели возле двери в кабинет. Увидев меня, они кивком поздоровались. Мне было это очень странно, ведь второй точно видел меня в доме Ростислава Богдановича и даже держал меня на прицеле. Секретарское место пустовало, поэтому я подошел к кабинету и постучал. «Входите!» Я осторожно открыл дверь и заглянул внутрь. Ректор сидел за столом и аккуратно, будто боялся сломать листы, просматривал какой-то документ. Когда я зашел в кабинет, он, не поднимая головы, проговорил: «Очень занятная биография моего тела, по крайней мере, известной ее части. Однако мне все же удалось сохранить воспоминания, поэтому никто не заметит подмены», — прошелестел знакомый голос. Я с облегчением выдохнул. Наутро мне все произошедшее ночью казалось сном. «Как тебе в новом теле? Освоился?» — спросил я и опустился в кресло напротив его стола. «Да, довольно быстро. Мне в нем нравится все. Даже перелистывать страницы своего личного дела мне очень приятно, так как я чувствую структуру бумаги и вдыхаю ее запах. Все-таки я очень скучал по здоровому человеческому телу». Он провел рукой по лицу, потрогал щетину и взъерошил себе волосы. «Как же приятно все чувствовать! Цени это!» «Рад, что ты доволен!» Я встал и направился к двери. «Не волнуйся, я все исправлю. — сказал он мне вслед. Я обернулся и встретился с его взглядом. Зеленые глаза ректора теперь были темно-карими, но уже через секунду снова позеленели. — Спасибо, — кивнул я и вышел. Заглянув к декану, я восстановил свою печать. Декан ничего не знал про записку, которая висела на двери моего дома. Вскоре пришла секретарша и, опустившись на стул, уставилась перед собой невидящим взглядом. — Слушайте, Наталья Иосифовна, может, вы знаете что-нибудь про записку на двери Константина? — вывел ее из раздумий Филин. Она перевела взгляд на него, потом на меня и кивнула. — Я написала. Ректор велел. Но сейчас он сказал, чтобы я порвала все приказы об отчислении Родионова. — Ничего не понимаю, — развела она руками. — Вы порвали? — строгим голосом спросил декан. — Да, прямо при нем. Ничего не понимаю, — повторила она, затем вытащила из тумбочки свою сумку и положила в нее чашку с блюдцем, несколько ручек и блокнот. Мы с деканом переглянулись, и он уточнил. — Наталья Иосифовна, что вы делаете? — Меня уволили. Она остановилась, посмотрела на нас и еле слышно произнесла. — Ничего не понимаю. Конечно же, я не стал ничего ей разъяснять, а, попрощавшись с деканом, направился к стенду с расписанием. Напротив моей фамилии было указано три занятия. Все они были теоретическими, в аудитории, вместе с другими студентами. Быстро же отшельник все разрулил. Все занятия были посвящены изменениям в ведомстве и призывам вступать в ряды гильдий, чтобы предотвратить прорыв монстров на землю. Кроме лектора, был также приглашен представитель ведомства, который сказал, что на сегодняшний день почти половина новых разломов еще не изучена. Гильдий катастрофически не хватает, и чтобы привлечь больше охотников, отменили налоги с добычи. Однако студенты уже были наслышаны про то, что целые гильдии погибали в разломах, поэтому желающих из числа первокурсников не было. После занятий я вышел из академии и направился к остановке. Мне хотелось встретиться с Марией Ильиничной, с Машей. Дверь мне открыла Даша. И, прокричав на весь дом, что приехал ее любимый братик, бросилась меня обнимать. Вскоре послышался торопливый стук каблучков, и на лестнице появилась гувернантка. Увидев меня, она расплылась в улыбке и побежала вниз. Я не хотел скрывать наши отношения, поэтому притянул ее к себе и поцеловал. — Здесь же дети! — прошептала раскрасневшаяся Мария Ильинична. — Это кто дети? Я, что ли? Тут же возмутилась Даша. Я поднялся к деду поздороваться. Тот полулежал на кровати, просматривал старые фотографии и громко сморкался в носовой платок. — Костя, как хорошо, что ты пришел! Он вытер тыльной стороной ладони слезы и протянул мне свою худую старческую руку. Я аккуратно пожал ее и присел рядом. — Что делаешь? — Вот! — Он ткнул на коробку, в которой лежали черно-белые фотографии. «Вспоминаю былые времена. Тогда я даже не осознавал, насколько счастлив. Все бы отдал за возможность хотя бы день провести с ними». Он взял фотографию, на которой обнимал бабушку и держал на руках моего отца, и показал мне. «Да, я тоже скучаю, но жизнь продолжается». Не надо жить прошлым. Я приобнял его. Ты прав. Только у меня сердце за вас с Дашей болит. Женился бы ты, что ли, а? Он поднял на меня мутные в красных прожилках глаза. Женюсь, кивнул я. А когда? С надеждой спросил он. Вот все успокоится и женюсь. Сейчас не до свадьбы. Но ты не тяни, даже в самые темные времена есть место для радости. Он сложил фотографии в коробку и протянул ее мне. Положи на полку, а я вздремну. Перед ужином разбудите меня. Я спустился на первый этаж и направился в кабинет, из которого слышался девичий смех. Даша и Мария Ильинична играли в какую-то настольную игру. Я замер на пороге, навалился на дверной косяк и с улыбкой смотрел на них. Только здесь, в кругу семьи, я был счастлив. Вокруг творилось черти что с разломами, с учебой и боями на ринге. А здесь тепло, радостно и спокойно. Может, действительно жениться? По-моему, лучшей кандидатуры, чем Мария Ильинична, не найти. Вскоре кухарка Люба позвала нас к столу. Я поднялся на второй этаж, чтобы позвать деда, а он уже сам услышал и, опираясь на трость, неспешно шел по коридору. За ужином разговор снова зашел о разломах. Оказывается, Мария Ильинична очень зорко следила за новостями и рассказывала нам много нового. Некоторые разломы были пустыми, но от их сильного негативного фона охотникам быстро становилось плохо. Многие разломы хоть и были населены различными монстрами, но в их груди были самые слабые сплоты, какие даже в бесплатных разломах не ценились. Я не хотел пугать их понапрасну, поэтому соврал, что хожу в старые проверенные разломы, которые изучены вдоль и поперек, и в них ничего опасного нет. Чуть позже, когда все разошлись по комнатам, я проводил Марию Ильиничну до спальни и, страстно поцеловав, пожелал ей спокойной ночи. Но девушка взяла меня за руку и потянула за собой. Я оглянулся, чтобы убедиться, что никто не подглядывает. Плотно прикрыл дверь и задвинул щеколду. Мария Ильинична сняла строгое закрытое платье и осталась лишь в полупрозрачном нижнем белье. — Ну, как я тебе? — несмело спросила она. — Обалденно! — выдохнул я и ринулся к ней.